Глава 16. Поднимаясь по лестнице, я ощутил такие децибелы, что меня аж уши заложило. Странно. Неужели тем, кто живет по соседству, сверху, снизу и сбоку, это не мешает? Впрочем, какая разница? Мне мешает. Давил на кнопку звонка, наверное, минут 5. Ясное дело, меня не слышали. Но я уперся рогом. Не из принципа или блажи, а ради здоровья. И так одной ногой в могиле стою. А тут еще спать мешают. Я только начал привыкать к этому телу, блин. Раньше ко сну было принято относиться пренебрежительно. Мол, на том свете отоспимся. Но все не так. Сон — это не прихоть. Пока спишь, мозг вычищает токсины, накопившиеся за день. Иммунная система мочит чужеродные бактерии, вирусы и раковые клетки. А они есть в каждом, просто хороший иммунитет убивает их раньше, чем они успевают развиться в опухоль. Гормоны приходят в норму. Стоит недоспать, и мелкие трещины пойдут по всему организму. Сначала просто зеваешь, тело ломит, башка болит, но люди глушат это кофе и энергетиками. Потом ползет вверх давление, сбивается метаболизм, а все тело без нормального ремонта вспыхивает хроническим воспалением. А там и до инфарктов и инсультов недалеко. Так что при моем состоянии каждая бессонная ночь — это, считай, минус сутки-двое от тех дней, что отмерила система. Так что да, я давил на звонок упрямо. И наплевать, что могу показаться занудой. Дзынь! Дзынь! Наконец, видимо, там пауза в музыке возникла. Меня услышали и пошли открывать. Дверь распахнул мужик лет 40 в растянутой майке, который уставился на меня из-под лобья. «Здравствуй, сосед», — сказал я, стараясь сдерживаться и не наорать. «Сделай музыку потише, пожалуйста». Я бы обратился на «вы», но это сделало бы процесс установления взаимопонимания еще более тяжелым. «Че?» — изумленно вытаращился на меня мужик. «Ну да, конечно, из-за такого грохота меня не было слышно». «Музыку потише сделай!» — прокричал я. «С чего это?» — возмутился мужик и почесал пузо. «Мне так нравится! Спать мешаешь! Ну так не спи, жирный! Кто тебя заставляет?» — пожал он плечами и захлопнул дверь прямо перед моим носом. «Хм, подолбить дверь ногами? Вот же ж, мать его, так меломан! И как спать с таким соседом? Не драться же!» Я еще немного постоял, но никто мне открывать не собирался. Я пару раз нажал на звонок, но тщетно. Зато музыка стала громче. Осмотревшись, электрощитка на площадке я не обнаружил, хотя дом этот казался еще советской постройкой. А жаль, можно было бы вырубить меломану свет. Ну вот и что делать? Я развернулся и ушел назад. Вызывать полицию было как-то не с руки. Я не знал, какие отношения у Сергея с органами правопорядка. Кроме того, еще ведь не до конца порешал со своими долгами и другими проблемами. И более того, я прекрасно знал, что идет разбирательство по тем трем пациентам, которые умерли в больнице из-за действий Сергея. Так что все это могло быть чревато. Вот вызову я их сейчас, они возьмут и меня заберут. Но на самом деле причины моего нежелания были хоть и обоснованными, но не такими уж и важными. Просто я настолько набегался за день, что при мысли о том, что мне придется общаться с полицией по телефону, потом ждать их, и непонятно еще, даст ли это эффект. Короче, махнул рукой. Твое счастье, сосед, что сегодня я с тобой разбираться не хочу. А вообще, познакомиться с местным участковым как-то сдружиться не помешает. Но явно не сейчас. Валера сидел в коробке, забившись в самый уголок. Его ушки были прижаты к черепу. Назойливая музыка добивала и его. «Вот так вот, брат Валеры», — печально сказал я. Спать в таком шуме, конечно, было совершенно невозможно. Так что я пошел на кухню. Тогда музыка доносилась не напрямую через потолок, поэтому звучало тише. Причем в кухне, несмотря на ее небольшую квадратуру, места было достаточно. Поэтому, прежде чем спать, я вернулся в комнату, снял матрас, отнес его на кухню и положил на пол. Следом отправились подушка и покрывало, которое заменяло мне постель. И, наконец, я забрал коробку с Валерой, пристроив ее там же, а дверь плотно закрыл. Музыка все равно была слышна, но уже не выбивала барабанные перепонки. Впрочем, пол и стены все равно вибрировали. «Вот так и переночуем», — сказал я котенку. Затем сходил в отмытую ванную, одобрительно хмыкнул, прихватил купленное мыло и шампунь, разделся и встал под душ. Предвкушая, как здорово сейчас постою под горячими струями, я крутанул вентиль и... «Чтоб тебя!» — взревел я, отпрыгивая. От ледяной воды в забу дыхание сперло, и сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Вчера же только была горячая. В общем, вода имелась только холодная. То ли отключили за неуплату, то ли, если таковой был, но я не видел, бойлер у Сергея не работал. У меня зуб на зуб не попадал, но я так набегался за эти дни, что тело взапрело и воздуха не озонировало, так что я все-таки обтерся и обмылся как смог, поставив мировой рекорд по скоростной помывке бренного тела. Правда, делал это, как городская девица в горной речке, с визгом, рычанием и очень-очень быстро, что чести профессору Епиходову, конечно, не делало. Потом обтирался полотенцем, ощущая, как пробуждается жизнь в теле. А вообще это даже хорошо. Завтра прямо с утра начну процедуры закаливания. Очень осторожно. Хотя бойлер починить или оплатить коммуналку обязательно надо. Затем я вернулся на кухню и лег спать. Ужинать было слишком поздно, да и чувство голода притупилось за дневными и вечерними хлопотами. Сегодня уже лучше перетерплю, а завтра утром плотно позавтракаю. Ворочаясь на тоненьком и твердом матрасе перед сном, я вспомнил весь свой день и все, что сделал или не сделал. Подвел итоги, так сказать. Итак, сегодня мой четвертый день после перерождения. Правда, первый можно не считать. Чистыми прошло только трое суток. Это как в отпуске. День заезда и день выезда считаются за один. Главное, я все больше ощущал себя собой, в своей шкуре, скажем так. Выражалось это в мелочах, которые объяснить трудно. Но мое сознание все больше приноравливалось к новому телу. В остальном сегодняшний день стал достаточно продуктивным. Во-первых, у меня теперь отмытая квартира. Хотя это и сделано руками Татьяны, но я с ней еще рассчитаюсь. Главное, что сейчас в квартире чистота, причем чистота чуть ли не стерильная. Во-вторых, мне удалось раздобыть немного денег, чтобы отдать часть долга Михалычу. Да и часть долга в магазине я сегодня погасил, а заодно нашел сразу две работы. Пусть они и не сильно квалифицированные и низкооплачиваемые, все равно это первый шаг в новую жизнь, нормальную жизнь. Кроме того, мне удалось решить вопрос с Валерой. Наконец-то проглистогонить его и обработать от лишая. Также я промыл ему глаза. Все это я выполнил. Пусть будет в-третьих. Теперь, что касается лично меня. Я сегодня позанимался физически. Немного. Самую малость. Сделал несколько подходов приседаний, пока ждал клиентку в массажном салоне. Много ходил по улице, дышал свежим воздухом, в том числе в парке. В общем, хорошо подвигался во второй пульсовой зоне, самой полезной для базовой выносливости. Это зона активности, при которой ты можешь без затруднений разговаривать. Умеренная нагрузка во второй пульсовой зоне улучшает работу митохондрий, наших клеточных электростанций, которые вырабатывают энергию. Такая тренировка повышает способность организма использовать жир как топливо, снижает воспаление и укрепляет сердечно-сосудистую систему без лишнего стресса. Этому меня один знакомый профессор на конференции в Вене научил. В кулуарах мы с ним разговорились, и он оказался ярым последователем теории эффективности именно умеренных нагрузок. Это все плюс. Минус? Кроме завтрака с маминым, поймал себя на мысли, что подумал о маме Сергея именно так, творогом. Толком ничего не ел. Чтобы успокоить себя, распланировал, что приготовлю на завтра. На завтрак снова творог. Он даст долгое насыщение и стабилизирует уровень сахара. Закинусь горстью грецких орехов и ломтиком сыра, а заодно, может, съем помидор и пару вареных яиц. Ликопин, как мощный антиоксидант, важен для здоровья сосудов, плюс неплохо усилю белковую часть завтрака. Ну и запью все. Я сглотнул слюну. Чашкой черного кофе без сахара, который повышает чувствительность к инсулину. Этому телу очень важно наладить инсулинорезистентность. Это снимет массу проблем. Вообще, сейчас кофе сильно реабилитировали, доказав, что его умеренное потребление связано с более низкой общей смертностью. Так, на обед. Ну, тут нужно доедать мамин борщ, а на ужин... В смысле сбило жалобное мяуканье, раздавшееся из коробки у батареи. Валера явно требовал внимания. Я поднялся с матраса и заглянул к нему. Котенок сидел, упершись мордочкой в пластиковый конус, который Танюха притаранила от кошатницы Марины Козляткиной. Выглядел он комично и немного жалко. — Что, неудобно тебе? — спросил я, присаживаясь рядом. — Ничего. Потерпи, это для твоей же пользы. Котенок снова мяукнул, но уже тише. Я осторожно погладил его по спинке, стараясь не задеть обработанные мазью участки с лишаем. «Живучий ты», — пробормотал я, — «упорный. Прям есть мне с кого пример брать, братец». Валера прищурил здоровый глаз. Второй начал открываться, но не до конца, и слабо замурлыкал. Звук напоминал негромкое тарахтение игрушечного моторчика. Я продолжал гладить его, ощущая, как под ладонью расслабляется напряженная спинка. А потом вспомнил. «Черт, я же купил ему корм, совсем забыл после всех дел». «Ты, наверное, проголодался, да?» — спросил я котенка. Мяуканье стало громче и требовательнее. Видимо, слово «проголодался» Валера понял правильно. Я достал из разобранного пакета забытую баночку корма. Открыл крышку, и оттуда повеяло рыбным запахом. Не самый приятный, честно говоря, аромат, но котенок явно был другого мнения. Учуяв привлекательную вонь, он уже выпрыгнул из коробки и засеменил ко мне, смешно раскачиваясь в своем пластиковом воротнике. Выложив немного содержимого в блюдце, я поставил перед ним. Валера тут же ткнулся мордой в еду, забыв про все приличия. Конус мешал, но котенок упорно работал языком, слизывая каждую крошку. Ел он жадно, чавкая, с рычанием, будто боялся, что отнимут. «Спокойно, спокойно!» — приструнил я его. «Никто не заберет!» Доев, Валера демонстративно попытался загрести воздух лапой, явно намереваясь закопать миску. Потом, довольный собой, в развалку отправился к коробке. Пузико у него заметно округлилось. «Вот и молодец», — сказал я, убирая блюдце. «Теперь спать». Я вернул котенка в коробку, и тот почти сразу свернулся клубочком у батареи. Через минуту он уже спал, издавая едва слышное сопение. И даже конус ему не мешал. А я вернулся на матрас и снова прилег. Так, на чем я остановился? Ага, анализировал свой день. Завтрак, обед. Точно. На ужин съем пару маминых котлет, белок, гречку и миску квашеной капусты, пробиотики, витамины, клетчатка и органические кислоты для пищеварения. У нас в больнице изучением пробиотиков последние 10 лет занимались аж две группы исследователей. И что интересно, Результаты были схожими. Регулярное потребление ферментированных продуктов улучшает разнообразие микробиоты, снижает воспаление и укрепляет иммунитет. Мои коллеги доказали, что пробиотики помогают поддерживать барьерную функцию кишечника, чтобы всякая дрянь не попадала в кровь, и даже влияют на настроение. И это только малая часть того, что они делают. Также доказано, что каждые 10 граммов клетчатки в день снижают смертность от всех причин на 10, а то и 12%. Однако эффект не бесконечный, и после примерно 30 граммов в сутки польза начинает выравниваться. Больше организм просто не успевает эффективно использовать. Впрочем, да, если бы в мире существовало лекарство с такой профилактической эффективностью, оно бы продавалось очень дорого. А тут клетчатка, которая как в виде добавок существует, так и в натуральном. Семечки, орехи, зелень, овощи, фрукты, злаки. Поймав себя на мысли, что по привычке снова анализирую все с точки зрения физиологии и здоровья, я хмыкнул. Говорят, Горбатова могилу исправит. Но тебе, Сергей Николаевич, даже она не помогла. Эх, как же я скучаю по своим исследованиям. В сумме я заброшу завтра в себя еды примерно на 2000 калорий, а потрачу с Серегиной комплекцией не меньше 3. Это значит, что грамм 100-200 жира за сутки я сожгу. Это только кажется, что мало. На самом деле тут железный килограмм за неделю, причем очень плавного сброса лишнего веса. Вообще, после перерождения я только сейчас ощутил, что начинаю контролировать свою жизнь. Потихоньку выхожу из режима хаоса и дикой турбулентности, приближаясь к правильному планированию и питанию. Даже жизнь удалось не потратить, а подкопить денечков. Замечательно! Теперь остался следующий шаг. Завтра, прямо с утра, я приму холодный душ, а потом мне нужно начинать бегать. Ну, это я громко сказал, бегать. Утром выйду и начну, пожалуй, ходить. Но быстро, пенсионерской трусцой, чтобы вспотеть, тогда будет польза. Прикинул маршрут. Если я дойду до ближайшего парка и немножко углублюсь внутрь, потом вернусь, затрачу минут 20-30. Для первого раза вполне достаточно, но в идеале нужно будет довести хотя бы до 40 минут, а лучше часа. Кроме того, завтра начну активно работать с БАДами и продолжу делать массажи. Кстати, это можно попробовать объединить, ведь не запрещено же клиентам предлагать и БАДы, а главное – не забывать о правильном питании. Конечно, мое здоровье в этом теле, мягко говоря, оставляло желать лучшего. Но когда разберусь с долгами, а затем немножко укреплю организм, обязательно пройду медикаментозное прокапывание внутривенно. 10 процедур, а лучше 12. Это не капельница после пьянки, а полноценный курс восстановления, который на севере, кстати, очень популярен. Не понаслышке знаю, что там люди к таким вещам относятся серьезно, потому что условия суровые и без хорошего иммунитета не обойтись. Вот и прокапываются регулярно, для профилактики, от усталости, после простуд или запоев. Внутривенно вводят растворы для дезинтоксикации, витамины В и С, гепатопротекторы, антиоксиданты. По сути, это генеральная уборка организма, которая нужна для того, чтобы нормализовать все обменные процессы и укрепить иммунитет. Но делать это сейчас, когда внутри все практически разлагается и воспалено, глупо. Надо немножко прийти в себя. Успокоив себя таким образом, я провалился в сон, и даже громкая музыка за стенкой у соседей мне уже не мешала. Ровно до того момента, пока снова не зазвонил телефон. «Алло!» — прозвучал хорошо поставленный женский голос. «Это же вы?» И вот что на такой вопрос нужно отвечать? «Нет, не я» или «О, да, конечно же, это именно я». Поэтому я ответил, как мне показалось, вполне нейтрально. «А что?» «Ну, это же вы меня в парке сегодня успокаивали», — уточнил голос, но я уже и так понял, кто это. «Я», — осторожно ответил, в душе надеясь, что она звонит не для того, чтобы продолжить изливать душу. Ведь завтра тяжелый день, и хочется выспаться, невзирая на громкую музыку от соседей, которую все равно было слышно даже из-за закрытой двери. «Я хотела извиниться», — чуть помедлив сказала женщина. «За то, что звоните так поздно?» — вырвалось у меня, прежде чем я понял, что брякнул. «Ой, действительно, уже поздно», — опомнилась женщина, я услышал, как она тихо, немного нервно рассмеялась. «Господи, уже за полночь!» «Ну еще бы», — подумал я, но вслух ничего не сказал, а она продолжала говорить. «И за это тоже извините. Как-то я не посмотрела на время. Просто весь вечер думала, собиралась с духом, чтобы позвонить. Все в порядке. Не нужно извинений», — сказал я, надеясь побыстрее закончить разговор. «Нет, я все же хочу извиниться за то, что не поблагодарила вас у такси», — вздохнула женщина, поняв, что поддерживать разговор я не собираюсь. «Не надо», — перебил я, чувствуя, как начинает болеть голова от недосыпа. «Забудьте». Но она как будто не слышала меня. Я была расстроена и совсем растерялась. «Так что спасибо вам за все, что вы для меня сделали. И спокойной ночи». Не дожидаясь ответа, она положила трубку. «Ну вот...» А я о ней плохо подумал. Мелькнула мысль, прежде чем я провалился в сон. А утро началось с оглушительного мяу, такого пронзительного, что пробрало до костей. Орал Валера, конечно же. Сволочь. Ну а кто он еще, если прервал самый сладкий сон, который только мог сниться еще относительно молодому мужчине с активной, впрочем, в этом я не очень уверен, половой жизнью? Приподняв простыню, я попытался рассмотреть, что у нас там в наличии, но из-за пуза было не видно. Тьфу, блин! Я поспешно накрылся и взглянул на будильник. До выставленного времени оставалось еще добрых полчаса. Даже обидно как-то стало. «Ну и чего орем?» — лениво осведомился я у люто вопящего комка спутанной грязноватой шерсти. Из коробочки, кажется, возмущенно зашипели, и опять раздалось требовательное мяуканье. Вот как знал, как чувствовал, что не надо было забирать его к себе. И это он еще не вырос. Тем временем Валера продолжал орать, как резанный. Если бы не его дюймовочные габариты, я бы точно подушкой запустил. Вот за что не люблю кошек, так это за отсутствие дисциплины и уважения к хозяину. Другое дело собака. Хотя собак я тоже не особо жалую. Но их по другой причине. Потом как-нибудь расскажу. Я вздохнул. Из-за этих воплей сон ушел окончательно. Если так будет продолжаться, вечером орущая у соседей музыка, утром кошачьи вопли, чую, надолго меня не хватит. Но нужно было посмотреть, что там случилось, из-за чего весь этот утренний переполох. «Ну, что там у тебя?» — ворчливо спросил я Валеру, и тот заголосил еще яростнее. Я подошел к коробке, вроде все нормально, но Валера аж подпрыгивал и норовил ухватиться за край картонных стенок, но не мог. Вчера, главное, когда еду учуял, выпрыгнул как-то, а сегодня разучился. Мне стало любопытно. Я аккуратно, двумя пальцами, взял его за шкирку и пересадил на пол из коробочки. Валера облегченно мяукнул и вдруг начал метаться по кухне, как проколотый воздушный шар. Он неистово скакал, при этом заглядывая во все углы, пока не обнаружил швабру с еще влажной тряпкой, которую оставила вчера златозубая Татьяна. Котенок проорал нечто воинственное и лихо устремился туда, присел там в позе кенгуру, затем взял и навалил жидкую кучу. После этого пару раз демонстративно погреб воздух вокруг лапами, символически обозначив окончание процесса, и вернулся к коробочке с гордо поднятым трубой хвостом. Я ж обалдел от этого моноспектакля. «Ну, молодец, Валера, что я тебе скажу?» — пораженно констатировал я. Это ты, брат, правильно сделал. Одобряю. И пересадил шерстяную мелочь обратно. Тот безропотно позволил мне это и принялся, как ни в чем не бывало, намывать мордаху лапками, молча. «Сейчас я умоюсь, потом позавтракаешь», — сообщил я ему нехитрый план. Кажется, Валера не возражал. «Вот и ладненько. Кстати, надо будет сегодня же купить для него лоток и наполнитель. Но это все, конечно, временно. Просто так ему будет удобнее. Да и мне». Уговорив себя таким нехитрым образом, я сбросил отходы жизнедеятельности Валеры в унитаз, смыл, а потом простернул тряпку. Лучше было бы выкинуть, конечно, но пока нет лотка, пусть побудет. Сегодня же куплю. Потом я поставил чайник и отправился в ванную. Вот только мои гигиенические процедуры прошли не столь бодро, как у Валеры. Потому что я, как и обещал вчера сам себе, начал процесс закаливания. Обычно начинать надо с краткосрочного орошения ступней, потом и до колен, ледяной водой. Если же ощущения резко неприятны и их сложно выдерживать, можно чередовать с умеренно горячей водой. Так как Серега себя запустил до такой степени, что дальше некуда, я решил не церемониться и просто набрал полную ванную холодной воды, затем принес из холодильника пару кусков льда, морозилка была пустая, вот и наморозило там так, что просто ой, и бросил их в ванную. А потом сделал то, за что любой доктор бы отругал. Но мне терять было нечего, да и не оставалось времени на раскачку. В общем, я разделся и ухнул в ванную. Сделал это быстро, а то так можно никогда не решиться. Погружение в ледяную воду вызвало мгновенный сосудистый спазм, отчего кожа побледнела, потому что кровь отхлынула к жизненно важным органам. У меня рефлекторно перехватило дыхание, сердце ускорило ритм, а надпочечники выбросили в кровь адреналин и норадреналин. Организм воспринял холод как угрозу, включил аварийный режим терморегуляции. И именно в эти секунды пошел запуск адаптационных реакций. Стресс, да, но управляемый, оздоравливающий, если не переборщить. «Ух!» — заорал я. Из кухни раздался солидарный вопль Валеры. Он явно был вполне со мной согласен. Как же мне хотелось немедленно выскочить оттуда. Но я мощным усилием воли, подавив этот трусливый порыв, заставил себя просидеть еще немного в воде, досчитав аж до 10, вру, до 9,5, но тем не менее. Реального времени прошло секунд 5, более чем достаточно для начала. Затем я, как 2 минутами ранее Валера, выскочил из воды и принялся активно растирать себя полотенцем. Растирал так, что мог бы добыть огонь, ускоряя кровообращение и заставляя организм включить внутренние резервы. Холодное обливание и последующее растирание — это не издевательство над собой, а тренировка адаптационных систем организма. Сосуды, сердце и нервы учатся работать слаженно. Иммунитет крепнет, стрессоустойчивость растет. Главное — не геройствовать, а повышать нагрузку постепенно, а то можно добиться противоположного. Татьяна вчера успела и постирать, хоть и не все, часть, то, что влезло в стиралку, но тем не менее. Полотенце было еще чуть влажноватым, но мне и так нормально. Главное, что чистое. Затем я почистил зубы, выпил стакан горячей воды и сделал зарядку. Все те же 3 базовых упражнения: приседания, подъем ног лежа и 3 отжимания, пока не от пола, а все так же от стены. Ибо мышцы мои пока дрянь, но тонус в них появился. Я даже почувствовал по легкому нытью, что они есть, и меня хватило уже на 5 повторов каждого упражнения. Валера наблюдал за моими экзерсисами с интересом и тоже изобразил что-то подобное. Плюхнулся на спинку и начал гонять лапами воздух. За такую поддержку я отсыпал ему корма в блюдечко, поставил ему в коробку и отправился на пробежку в парк.